30 апреля. Прилетел вертолет. «Ну вы молодцы!» В интонации Боярского прозвучало истинное чувство. В вертолете уже сидели 7 финнов, малость помороженных, уставших, молчаливых. По виду похоже, что не дошли. Собаки наши заполнили все свободное пространство между финнами, их нартами и рюкзаками. Лежат и не подают признаков жизни. Я смотрю на них и чувствую, как в душе поднимается волна благодарности к этим истощенным, ставшим флегматичными созданиям. Вертолет для них стал той деревней, до которой они наконец-то дошли. И тут же впервые рождается чувство умиротворения от того, что в каждом из этих комочков теплится жизнь. Я понимаю, что именно в этом и заключается главное достижение нашей экспедиции. Вертолет идет в 30 метрах над льдами, и нам хорошо видно, что творится в этом районе. Внизу, за стеклом иллюминатора, как-то резко ушедшая от тебя, уже незнакомая Арктика.